Глава 36. Острые языки. Нас разбудил шум снаружи. С просонья я не сразу поняла, где нахожусь и кто лежит рядом. Алиса недовольно поморщилась, приподнимаясь, чтобы выглянуть в окно. В ее голубых глазах отразилось беспокойство. До слуха доносились отчетливые голоса мужчин. Мы подскочили, прилипнув к холодному окну. Медиумы бегали туда-сюда, их освещенные оранжевым лица были взволнованы. По снегу тянулись дорожки яркого света откуда-то со стороны, разрезая ночную темноту. Дверь домика резко распахнулась. На пороге с бешеными глазами появился Малах. За спиной возник Захария, который со вздохом облегчения сказал: «Я же говорил, она тут». Брюнет упал на колени там же, где и стоял. Ладонями он закрыл лицо и сидел неподвижно под наши с подругой недоуменные взгляды. Блондин хлопнул его по плечу, устало опускаясь на пол рядом. «Еще чуть-чуть, я точно свихнусь», — прошипел Малах сквозь пальцы. Серые глаза уперлись в меня. Брюнет с трудом поднялся на ноги. Захария так и сидел внизу, опершись на дверь. «Господь, да сколько можно меня мучить?» Бросил брюнет, выходя на мороз. Захария мгновенно вскочил, догоняя быстро удаляющегося друга. Мы с Алисой удивленно переглянулись. Любопытство привело нас на улицу. Глаза устремились на источник света, забравший все внимание от Малаха и пытающегося его догнать друга. «Мой домик полыхал!» Мужчины суетились вокруг, не позволяя пожару перекинуться на деревья. Ближайшие к пламени ветки обрубались и летели вниз. Несмотря на царившую вокруг панику, работа шла слаженно. Рядом с Виктором, координирующим действия медиумов, стоял подросток, зажимающий руку. Даниил, получивший указание от проповедника, ушел к главному входу в поселение. Захария что-то сказал Малаху, бороздящему толпу взглядом, и направился к Виктору. Пока мы с Алисой подходили ближе, блондин успел получить от проповедника указание и заменил его. Виктор же с раненым подростком направился вслед за Даниилом. Захария махнула Алисе на приближающихся детей, очевидно привлеченных шумом. Подруга, кивнув, умчалась прогонять их по своим комнатам. Я стояла, молча наблюдая за пожаром. Звуки потрескивающего дерева умиротворяли. «Куда бы меня ни занесло, что-то остается неизменным». Иронично крутилось в голове. Мужчины суетливо бегали, слушая теперь указания блондина. Дым столбом поднимался в темное небо, посеревший цвет которого говорил, что скоро рассвет. Малах внимательно разглядывал медиумов, пытающихся спасти свое поселение от огня. «Иди сюда», — протягивая руку в мою сторону, сказал брюнет, не поворачиваясь. Не совсем понимая, что он хочет, я подошла ближе и через секунду оказалась в крепких объятиях. На попытке вырваться и ворчание, что нас увидят, брюнет, вжимая меня в грудь, коротко ответил: «Пусть смотрят». На злом бледном лице играли оранжевые отблески. В серых глазах отражались острые языки огня, тянущиеся к небу. Казалось, испепеляющий взгляд может начать новый пожар. При этом брюнет пристально следил за происходящим вокруг. Через несколько часов тепло от утихающего пламени перестало доходить до нас. Ноги примерзали к белой земле. Рассветные лучи осветили измотанные лица, вырванных из сна, медиумов. К моему удивлению, Георгий тоже участвовал в тушении. «Вот уж кого не ожидала увидеть», — подумала я, глядя на то, какое активное участие он принимал в устранении угрозы. К нам двинулся Захария. На подходе, устало зевая, он махнул нам, призывая следовать за ним. Малах не сдвинулся и не разжал железной хватки, оставаясь на месте. Шумно вздохнув, блондин нравоучительно начал: «Во-первых, перестаньте обниматься». Серые глаза вмиг переместились с медиумов, разбирающихся с остатками огня, на друга. Захария продолжил чуть тише, игнорируя испепеляющий взгляд. «Во-вторых, Виктор уехал и оставил меня за главного. Когда нам еще удастся беспрепятственно покопаться в документах? Хоть время было не самое удачное, но другого шанса могло не выпасть. Малах словно вышел из транса и кивнул. В церкви мы застали Алису. На ее светлом лице появилась искренняя улыбка при виде нас. Захарий коротко сообщил ей, что все закончилось, и можно перестать караулить детей. «Если на пороге кто-то появится, то сопроводи его так, чтобы мы услышали ваше приближение», — попросил блондин, вглядываясь в лицо Алисы. Она кивнула, и мы направились в кабинет Виктора. В помещении царило спокойствие. Спертый воздух из-за неоткрывающихся окон душил. Сквозь деревянные стены из соседних комнат доносились взволнованные обсуждения того, что происходит. Детские голоса то смолкали, то возобновлялись. «Так», — протянул блондин, рассматривая полки с книгами и папками. «Лина, ты узнаешь мальчика, если увидишь фото?» «У меня не было и малейших сомнений, что его лицо я буду помнить до конца жизни». После кивка Захарий методично начал заглядывать во все папки по порядку. Малах, быстро понявший, что тот собирается искать, стал ему помогать. Они негромко обсуждали, как сократить выборку. Через 20 минут меня усадили за стол. Перед носом оказалось несколько папок. «Личные дела? Тут на всех такие есть?» Поинтересовалась я, не веря, что в подобном месте ведут столь подробный учет. Папки выглядели увесисто. Внутри каждой на первой странице красовалось детское фото. Руки задрожали, когда с изображения посмотрели знакомые глаза. Ребенок выглядел младше. Розовые щеки выдавали наполненность жизнью. Не такой бледный, но это точно был мой мальчик. «Он», — еле слышно произнесла я. Захарий поморщился, разглядывая фото. «Это не тот пацан, которому Мария помогала с учебой?» — спросил он неуверенно у Малаха. «Похож вроде», — ответил брюнет с сомнением. Я переводила с одного медиума на другого непонимающий взгляд. «Как так вышло, что вы не знаете этого ребенка? Тут не так много народу!» — раздался мой недовольный голос. Блондин покачал головой. Голубые глаза пробегали по строчкам текста личного дела рядом с фотографией. За двоих ответил Малах. «Он из младшей группы. Мы с ним почти не пересекались. И тут постоянно кто-то умирает. Зачем нам было всех запоминать?» Я подумала, что отношение к смерти у медиумов весьма специфичное. Руки потянулись к следующей папке в поисках второго ребенка, из-за которого блондин и заварил всю эту кашу. «Какой ты грубиян!» — проворчала я, стараясь сдерживать подкатывающие слезы. «Они все черствые!» — появилось в голове от воспоминаний, что потеря Веты заботила лишь двоих человек — ее брата и Георгия. С другой стороны, если медиумы будут оплакивать всех мертвых, то не смогут жить, ведь некоторые из них встречаются с духами почти каждый день. Размышляла я про себя, стараясь прогнать нарастающую тревогу. Очередная папка открылась, и Захария произнес: «Этот». Пальцем блондин указал на мальчика. «Вроде он пропал». «Вроде?» — иронично переспросил Малах, облокачиваясь на стол. «У меня было много работы. Я нянькой не нанимался и за детьми не следил», — пробурчал блондин, вглядываясь в лицо на фотографии. Пройдясь по оставшимся личным делам, Захарий решил, что указал на правильного мальчика. Парни убирали все по местам, пытаясь скрыть свое вмешательство. От неожиданного стука в дверь мы вздрогнули. Секундную тягостную тишину нарушил голос Алисы из приоткрывающейся двери. «Все на проповедь начали собираться», — тихо сообщила она, мгновенно скрывшись в коридоре после своих слов. Захарий шумно выдохнул. Малах на это рассмеялся и произнес: «Вечно ты пугаешься». «Мне не нравится нарушать правила», — проворчал блондин, ставя последнюю папку на место. Брюнет похлопал его по плечу. «Хорошо, что для этого у тебя есть я», — весело сообщил он. «Да? Пупсик?» «Конечно, сладенький». Почти не волнуясь, ответил Захария, а затем серьезно добавил: «А теперь идите, я потом сам поищу что-то общее между пропавшими. Главное, что теперь мы знаем, кто тот дух, привязанный к подвеске. Малах поворчал немного о том, что власть, упавшая на блондина, его развратила, и теперь он безбожно командует людьми. А потом мы направились в коридор. Вначале я не понимала, почему после ночного происшествия все собирались в церкви, как делали это обычно. Странная гамма эмоций, бурлящая внутри от вида фотографий мертвых мальчиков, немного притупилась, когда в нос ударил знакомый запах ладана. Молчаливые мужчины с особым благоговением разглядывали иконы, словно те успокаивали смуту и в их душах. Мы с Малахом опустились на лавочку в ожидании. Серые глаза заскользили по толпе. «Ты кого-то ищешь?» Тихо поинтересовалась я, придвигаясь ближе к нему. Брюнет отрицательно мотнул головой, но продолжил вглядываться в усталые лица. Дети беспокойно переговаривались, сидя на передних рядах. После удара колокола из-за двери показался Захария. Он прошел в центр, на небольшое возвышение, откуда свою проповедь ведет Виктор. И, неловко переступив с ноги на ногу, громко произнес: «Хотелось бы поблагодарить Бога за то, что сегодня все остались живы». Медиумы бурно закивали в согласии. Осознание, что пожар мог забрать мою жизнь, настигло внезапно. «Вы, ребята, тоже молодцы!» С искренней улыбкой добавил блондин в сторону жителей общины и приступил к молитве. Послышались слабые хлопки медиумов по плечам. Я наблюдала за тем, как мужчины, справившиеся с огнем, благодарят друг друга. Теплая товарищеская атмосфера разлилась по помещению. Нахождение Захарии в центре церкви, похоже, никого не удивляло. Все покорно склонили головы, повторяя знакомые слова. Внутри возникло непреодолимое желание присоединиться к ним. «Спасибо, Господи, что я ушла есть шоколадки к подруге и не сгорела на костре». Внутренний голос поругал за корявую благодарность. «Алиса, мой ангел-хранитель», — появилась мысль. Когда глаза открылись, то я поняла, что Малах озирался по сторонам и хмурился. После молитвы все разбрелись по своим делам. Ноги понесли на кухню. На ворчание брюнета, что у меня выходной, я ответила, что сегодня исключение, потому что все устали, спасая общину, в отличие от некоторых, и нужно им помочь. К обеду работа кипела. На лицах медиумов читалась едва заметная усталость, но хорошее настроение так и сочилось в воздух. Удивительно, как легко жизнь вернулась в привычную колею. Я вздрогнула от того, что на мое плечо опустилась тяжелая рука. Молчаливый Георгий неожиданно произнес: «Рад, что вы живы, и спасибо, что пришли помочь». Глаза хлопали от внезапной дружелюбности. К вечеру дошло, что мне ужасно стыдно перед старым медиумом за то, что я сдала его Виктору. Георгий больше не разговаривал со мной, что лишь убеждало в том, что благодарность была искренней. Когда дети заполнили комнату, я решила немного задержаться. Выкроив уединенный момент, настолько, насколько это было возможно, среди толпы юных медиумов, занятых уборкой, я тихо произнесла в сторону Георгия: «Простите, что сдала вас Виктору». Он, не прекращая мылить тарелки, ответил серьезно: «Вы беспокоились о детях». Неловко перенеся вес на другую ногу, я, оправдываясь, продолжила: «На самом деле я хотела сама во всем разобраться, но из-за того, что вы рассказали Виктору про слежку, он стал задавать вопросы. Я не смогла сдержаться и все ему выложила». Георгий нахмурился. «Я не рассказывал», — ответил он спокойно. «Настала моя очередь хмуриться. Виктор говорил, что было два человека, кто жаловался», — пролетело в голове. Старик, стоящий рядом с пеной тарелкой в руке, не был похож на лжеца. В мозгу возникла неприятная мысль. Липкое чувство предательства разлилось по телу.